путал меня, окаянный. Да и то скажу я тебе, Семенушка, по душе скажу, как старинному другу, надежному приятелю. Только уж не выдай ты меня. Охота пустяки-то говорить, не выдай. Жив, что ли, я, Иуда-предатель? Кажись, не первый день знакомы, — сказал Семен Петрович. Говори, коли начал. Зачинай, дружище, зачинай, раскошеливайся. Не по душе она мне, Семенушка, — молвил Василий Борисович. Кто? Да Прасковья-то. Скоренько ж, брат, откидываться вздумал, — лукаво усмехнулся саратовец. Неделя-то прошла ли? Сам не знаю, как это случилось, — сказал Василий Борисович. Лукавый подвел. И теперь так она мне опротивила, так опротивила, что как только вспомню про нее, тошнехонько станет. Как же после того века с ней вековать? Подумай, что за жизнь у нас будет? Мы и та одна. Про это надо бы, Васенька, прежде было подумать. Да прежь у лангерского лесочка. А теперь, как дело уж сделано, но увертке поздно идти, молвил Семен Петрович. Нет, дружище, дело твое теперь вот какое. Либо женись, да принимай от тестя небольшие побои, либо брось и на погибель иди. Смертного часа жди. Ух, господи, господи, тосковал Василий Борисович, хватая себя за волосы. Нечего пожиматься-то, подхватил саратовец. Жениться горе, не жениться вдвое. Решайся, раздумывать нечего. Долго думать тому же быть. Состряпать, что ли, самокрутку? Уж я постарался бы. Убегу я, Семенушка, после недолгого молчания молвил Василий Борисович. Куда? Спросил Семен Петрович. От Чепурина, брат, не ухоронишься. Со дна морского достанет. Я бы за рубеж к некрасовцам, в полголоса сказал Василий Борисович. Там у меня много знакомцев, не выдадут. Долга рука у Чепурина туда не дохватит. А по-моему, разве только на том свете от него ты укроешься, молвил Семен Петрович. У тебя за рубежом знакомцы, а у него деньги в кармане. Что перетянет, а? За границу уедешь? Да ведь граница-то не железной стеной огорожена. Сыщет тебя Чепурин и там. Не забудет дочернего позора. Не помрет без того, чтобы не заплатить тебе за ее бесчестие. А может, не узнает, промолвил Василий Борисович. Не узнает? Как же? Разве такие дела остаются в тайне? Сказал Семен Петрович. Рано ли, поздно ли, беспременно во глазку пойдет. Несть тайны! Я же не открыться. Узнал же вот я. По времени так же и другие узнают. Оглянуться не успеешь, как ваше дело до пота подойдет. Только доброе молчится, а худое лукавой молвой по народу несет. А нечто сама Прасковья станет молчать, как ты от нее откинешься, а? Не покаяться разве отцу с матерью? Тогда, брат, еще хуже будет. Ох, искушение! Право не знаю, что и делать, — с отчаянием молвил Василий Борисович. Велеть нам с Петром Степановичем самокрутку ладить скорей. Вот что надобно делать, — подхватил Семен Петрович. Мы бы с ним зараз шапки с головы ухватить не успеешь, как будешь повенчан. Что же, решай. Подумать надо, — молвил Василий Борисович и крепко задумался. Дуня Смолокурова с ума не сходила. Неужели придется навек расстаться с ней, — думал московский посол. «Ах ты, Господи!» — вскрикнул с досадой Семен Петрович. «Ну чего тут думать-то? Чего передумывать? За пазуху, что ли, голову-то спрячешь, как Чепурину хватит тебя? Ну, Василий Борисович, умный бы ты был человек, кабы не дурак. Вот уж истина, ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса. Ты ему дело, а он чепуху. Ты ему вдоль, а он поперек. Вот уж как есть, ни сана, ни мана».